Стараюсь быть кратким. Первое послание к Коринфянам 16:22. Что это означает? Применяется ли оно в наши дни? Может ли человек восстанавливаться после такого отлучения? Ну, там Павел пишет, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема, маран-афа, то есть отлучен до пришествия Господа. Так это понимается. Маран-афа – отлучен до пришествия Господа. Я слышал, что кое-где такое выражение вот, употребляли при отлучении. Вот людей, у которых нет никакой перспективы на восстановление, то есть он так себя запачкал, ну, скажем, образовал несколько семей. И дети есть, вот его отлучили как человека, уже не раз вступившего в брак, и дети, и все прочее. Такие случаи я слышал, есть. Я никогда не был участником при таком отлучении. Вообще-то я лично не сторонник отлучать до пришествия Господа Иисуса Христа. Отлучать надо, если человек это заслужил. Но я как-то не употребляю такое выражение, как и не пользуюсь властью, которую пользовался апостол Павел, когда предавал кого-то сатане. То есть в практической ситуации это когда-то было, но мы этим не пользуемся. Поэтому я вот так лично поступаю в этих случаях. Многие верующие пользуются интернетом, несмотря на постановление Совета Церкви. Заслуживают ли этих христиан церковное изыскание? Это очень плохо, братья. Это наша недоработка. В этой области нам надо больше молиться, больше трудиться, больше проводить бесед. Вот. И если где-то требуют какого-то взыскания с этих людей, то это надо делать. В каком плане это будет наказание, это уже смотреть надо по состоянию виновного. Вот, и уже в каждой церкви вот, братья должны знать, как поступать с тем или с другим. Ну, тут всесторонне надо этот вопрос рассматривать. Но считаю, что, братья, плохо, что у нас это нарушается. Вот. Первая смерть – разделение души с телом. Вторая – духа с Богом. Как это понять, если Бог вездесущий и находится везде? Что это за место, где не будет Бога? Я даже слышал такое выражение. Ад – это то место, куда Бог даже не заглядывает. Братья, да, в плане вездесущности, в плане всемогущества Бога мы об этом говорим. Но действительно, Бог не везде. Он не живет в нечистом сердце, допустим. Вот. «Вселюсь в них и буду ходить в них». Вот там живет Господь. В сердце человека, который хочет, чтобы у него Бог жил. Вот для того, чтобы туда Бог вошел, в это сердце, Бог условия такие создал, кровь Иисуса Христа. Но если человек не очищен, Дух Святой там жить не будет, и там Бога нету. Все стою в двери и стучу. Вот, пожалуйста, Христос за дверями. То есть, есть вещи, где Бога не существует. Он никогда с дьяволом вместе за руку держаться не будет, делать одно дело. Никогда. Ничего общего у Христа с демонами, с бесами, ничего общего нет. Какое согласие у Христа и Велиара? Так что тут большая разница, и в обществе бесов Христос не находится. Хотя они, бесы, они находятся в его царстве. Вот. И даже знаете, как в притчах написано? Вот. Возьмут из царства его и плевелы, вот, и все мерзости, как в царстве Божьем. Ну, это отдельная тема тоже, да? Но, оказывается, есть, потому что это тоже царство Божие. И земля, в принципе, это тоже царство Божие, это все дело рук его. Но сатана вот этим, как бы сказать, претендует на это и в какой-то степени завладел этим. Братья, пожалуйста, поясните, как можно еще понимать 1 Царств 28, 14, 15. Потому что я слышу в братстве по этому поводу два мнения. А ведь несколько написано очень понятно, что вышел Самуил. Но это помните, когда волшебница вызвала Самуила? Я тоже так понимаю, как написано. Но не спорю, у кого есть другая точка зрения, там есть свои аргументы, вот, в пользу другой точки зрения, я никогда не спорю. Но мой взгляд, что вышел Самуил. Так, верен ли взгляд на первое воскресение, что оно в несколько этапов, воскресение Христа, восхищение церкви, во время тысячелетнего царства? Я верю. Вот, в три фазы первого воскресения. Приблизительно, как здесь написано. Первое воскресение имеет три фазы. Вот, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Момент воскресения Христа, умерших праведников, вот, которые воскресли по воскресению Христа, восхищение церкви и верующих, и перед тысячелетним царством. Да, это воскресение первое. Ну, я вот так верю и так понимаю. Поясните, пожалуйста, первая глава, 1-2. «Тьма над бездною. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Бог есть свет, правильно, братья, но Бог создал реальный мир, вот физический мир, в котором мы с вами живем, которым управляет солнце, и он создал этот свет. Вот. И без этого света наш материальный мир, он становится тьмою. Бог имеет в виду эту тьму. Для ангелов она не существует. Вот. Они видят в тьме прекрасно. Там, где мы с вами вот, будем освещать фонариками дорогу, ангелам освещать не надо. Они находятся в Божьем свете, всегда все видят, и для них никакой тьмы не существует. Там, где Бог, нет тьмы. Вот. Но в физическом мире вот, мы вот, можем видеть тьму, которую, для которых... Для ангелов она не существует, а для нас она есть. И вот об этой тьме, по всей видимости, идет речь. Поделитесь своими взглядами. Вот часто показывают, или попадают свидетельства людей, пятидесятники и других, что они были на небе, в раю, в аду, а потом возвращены в тело, назад, на землю. Как относиться к таким свидетельствам? Я очень осторожно отношусь к таким вещам. Очень осторожно. Вот. И если Бог посылает какое-то откровение, вот, или какое-то видение, оно для того человека нужно, может быть, но не для того, чтобы этим видением вот, смущать людей или... приводить в понимание своих взглядов, основываясь на этих чудесах. Чудес ложных очень много, и не секрет, что чудеса производит сатана, и активно их может совершать, и прикидываться ангелом светом, и чего только он может не натворить, и исцелять, и тому подобное. Поэтому надо быть очень осторожным. И когда люди начинают вот, во главу ставить своих свидетельств какие-то чудеса и знамения, для меня сразу же это служит сигналом насторожиться. Насторожиться. Поэтому, братья, я очень отношусь осторожно. И я мало верю в эти попадания в рай и в ад. Я в это, можно сказать, почти не верю. Вот. Чтобы сказать, что полностью не верю, нетрудно сказать. Может быть, какие-то случаи есть, потому что, во всяком случае, вот, мы знаем, что Павел был в раю, Бог ему такую честь удостоил, значит, кому-то дано такое право. Вот. Я знаю свидетельство человека, который в ад летел с большой скоростью и кричал: «Господи, спаси!» Он, кстати, с нашего братства. Вот. «Господи, спаси!» Говорит, для меня как остановка, но Бог мне показал, куда я иду. Это было видение. Вот такое. То есть, такие случаи могут быть. Он сам ада не видел, но, говорит, я понял свою участь, за свое отступление. Бог мне показал, открылась бездна, и я туда полетел. Как видение это он видел? Поэтому сказать, что вообще такого не существует, братья, я бы не сказал, но когда вот такие массовые вещи, для меня большая настороженность. Я, как правило, не верю.